120, возмутилась Ленна. Точно, 120, кивнул вратарь и шепотом добавил, я никогда себе этого не прощу. Ну, давайте до 200, пожал плечами Саша. Играем до 200 очков, крикнул Оливер. Отработанный капитанский тон его не подвел, все игроки прекрасно услышали парня и принялись с еще большим ожесточением бороться за квофл. Жаль, в квиддиче нет запасного состава, выдохнул Рон, опускаясь на землю. За последние 10 минут он отбил 3 непростых мяча, и пропустил 2, и ему явно хотелось еще поиграть. Но остальные были настолько уставшими, что на них было больно смотреть. «Кто говорил, что вы нас вздуете?» – рассмеялся Фред. «Эх, надо было на что-нибудь поспорить. Была бы пара минут в запасе, вздули бы», – буркнул Джордж. «Мы с вами почти поравнялись. 180, 200, между прочим». «Да ладно вам», – Оливер хлопнул близнецов по спинам. «Неплохо поиграли. Нужно как-то повторить. Вы ведь поддавались», – шепотом спросил Саша у девчонок-охотниц. «Счет-то почти равный». Совсем чуточку улыбнулась Алисия, только Ленне и Симусу. «Рону поблажек не дождаться, хотя потенциал у него есть», – кивнула Анджелина. «Да и Симус мог бы попробовать поиграть за основной состав, когда мы покинем школу». Симус и Рон шли чуть поодаль, уставшие и довольные. Взглянув на Финнигана, Александр подумал, что его затея удалась. Мальчишка все-таки немного отвлекся от неприятности, случившейся с лучшим другом. К вечеру стало понятно, что нападение на Дина обсуждает практически вся школа. Он же вроде полукровка, недоумевал Рон за ужином. Они с Гермионой, Сашей и Невиллом вернулись из библиотеки, где подслушали умопомрачительную версию первокурсников с Хаффлпаффа. На самом деле Дин не был в этом уверен, пожал плечами Симус, его мать магдловского рода, а отец с ними не жил. Наверное, ему приятнее было думать, что отец все же волшебник. «Не говори о Дине в прошедшем времени», – попросила Гермиона. «Вот вырастут мандрагоры, и его вылечат. Давайте считать, что он просто на больничном. Он хотя бы избавлен от уроков Снейпа», – пробормотал Уизли. «В сумке у него лежала недописанная работа по зельям, а необходимость заниматься заданиями по этому предмету действовала на рыжего угнетающе. Ты идиот, Рон», – поморщилась Джинни. «Уж лучше зелья, чем такая участь. Рыжик права», – кивнул Саша. «Кстати, я тут подумал. Один вообще слышит, что вокруг него происходит. Тело-то окаменело, это понятно, но ведь разум окаменеть не может. Тогда все еще хуже», – поморщился Невилл. «Лежать и думать непонятно о чем. Фу, уж лучше ходить на уроки. Если Гарри прав, и Дин может слышать, нам нужно навещать его», – принялась рассуждать Гермиона. «Рассказывать, что в школе происходит, читать учебники, в конце концов, Гермиона». Хором взвыли Саша, Рон и Невилл. «Что? Должен же Дин сдать в конце года экзамены. Давайте составим график дежурств, будем ходить по очереди, развлекать его. Тогда я первый», – закивал Симус. «Сейчас доем и пойду в больничное крыло». Финниган умчался, даже не притронувшись к десерту. Впрочем, он одолжил у Гермионы книгу по трансфигурации, остальные нужны были ей самой. После ужина вся честная компания решила направиться прямиком в башню Гриффиндора. По дороге им попалась группка учеников, которые пугливо озирались по сторонам. «Слышал, многие решили не ходить поодиночке», — глубокомысленно изрек Невилл. «Боятся, что на них нападут. Это хорошо на самом деле», — отозвалась Джинни. «Теперь даже те, у кого не было компании, не будут одиноки». «Привет, Джинни», — раздалось откуда-то сбоку. Саша повернулся и увидел маленькую блондиночку, одиноко стоявшую у стенки. «Привет, Луна», – младшая Уизли изобразила на лице отдаленное подобие улыбки. «Ребята, это Луна Лавгуд. Ты чего тут стоишь, да еще и одна?» – строго спросил Александр, начисто проигнорировав правила приличия. «Все мои одноклассники ушли», – пожала плечами девочка. «Ты, Гарри Поттер?» «Да, а это брат Джинни, должно быть, Рон. А вас я не знаю». «Невилл», — представился мальчик, — «это Гермиона. Ты с какого факультета?» «Ривенкла», — сообщила Луна. «Кстати, очень приятно познакомиться». «Отлично», — отрезал Саша. «Раз уж мы все раззнакомились, пора убираться отсюда. Тут недалеко коридор, в котором прокляли кошку и Дина. Если будем тут долго стоять, рискуем попасть под проклятие. Луна, пошли, проведем тебя до твоей гостиной». «Спасибо», — мечтательно отозвалась девочка. «Можно представить, что иду с друзьями. Невилл и Рон недоуменно переглянулись. Джинни принялась обсуждать с Луной уроки, чтобы как-то сгладить возникшую неловкость. Ребята уже миновали третий этаж, как вдруг из-за колонны выскочило что-то огромное и волосатое. Джинни и Гермиона взвизгнули в один голос и спрятались за спины мальчишек. «Ты не страшный совсем», — ласково произнесла Луна, протягивая руку к мохнатому чудищу. «Ну, блин, так нечестно», — проворчало чудище, и шерсть его стала пропадать. Вскоре перед ребятами оказался Фред Уизли собственной персоной. «Нас даже первокурсники не боятся». Из-за колонны вылезло второе мохнатое чудовище, которое при ближайшем рассмотрении оказалось Джорджем. «Вы зачем это устроили?» — вскинулся Рон. «Подшутить над вами хотели», — пожали плечами близнецы. «Не смешно», — выглянула Джинни из-за Сашиного плеча. «Не смешно и глупо. А если бы кто-то всерьез испугался?» «Ну, мы ждали именно вас», — широко улыбнулся Фред. «Шли бы вы», — проворчал Рон, и хотел было указать точное направление, как Александр его перебил. «В подземелье, слизеринцев пугать», — закончил он за рыжего и ехидно подмигнул. Близнецы переглянулись и кивнули, понимая, кого именно имел в виду парень. «Да без проблем», — рассмеялись два брата и направились в сторону подземелий. «Это достаточно смешно», — сказала новая знакомая, ни к кому конкретно не обращаясь. «Кому смешно?» Гермиона все еще была немного напугана. «Так и заикой остаться можно». Остаток пути проделали практически молча. Гермиона и Рон ворчали что-то о плохом чувстве юмора. Невилл и Саша были погружены в какие-то свои мысли, а Джинни с Луной тихонько обсуждали свои уроки. «Нее совсем нет друзей», — пояснила Джинни, когда Луна скрылась в своей башне. «Ее считают странной, смеются над ней». «Да ладно, у каждого свои тараканы», — отмахнулся Саша. «Но она действительно странная», — возмутилась Гермиона. «Зайчик, нехорошо обсуждать людей за спиной. Она шла рядом с тобой, могла повернуться и высказать все в лицо». Гриффиндор поморщилась, но обсуждение прекратила. Вместо этого девочка принялась объяснять Рону что-то, связанное с зельеварением, и от этого у рыжего окончательно испортилось настроение. В башне Гриффиндора было безлюдно, лишь несколько семикурсников сидели у камина, да и те были увлечены чтением книг. «Эй, ребятки!» — раздался шепот со стороны лестницы, которая вела к спальням мальчиков. «Идите сюда!» На лестнице стоял какой-то паренек, и Саша смутно припоминал, что видел его с другими третьекурсниками. «Чего тебе?» Саша, Невилл и Рон подошли к незнакомому парню, в то время как Джинни с Гермионой отправились к креслам, стоявшим у камина. «Меня зовут Кармак», — представился парень. «Хотите от наследника защититься?» «Хотим», — выпалил Рональд, не обращая внимания на друзей, которые отрицательно качали головами. «Смотри, вот эти кристаллы очень хорошо помогают. Просто нужно носить в кармане». Кармак извлек из кармана коробку, в которой что-то перекатывалось. «Как только увидишь кого-то, кто может быть наследником, сжимаешь кристалл в руке, и проклятие само от тебя отскакивает». «Круто», — выдохнул Рон, когда новый знакомый открыл коробочку. «Три штуки осталось. Всего 20 кнатов за штучку», — заговорщицки шепнул Кармак. «Беру», — рыжий принялся шарить по карманам, и через минуту обмен состоялся. Монетки отправились в карман третьекурсника, а красный кристаллик, остро заточенный с одной стороны, перекочевал к Рональду. «Если хотите, можете взять еще луковицу», — предложил Кармак. «А если хотите стопроцентно себя обезопасить, могу свести с пятикурсником со Слизерина, у него гнилые хвосты головастиков на подвеске. Конечно, два сикля, но вас гарантированно никто не проклянет». «Два сикля? Да это грабеж», — возмутился Рон. «Ну, нет так нет», — пожал плечами третьекурсник. «Если передумаешь, обращайся». Со стороны портрета полной дамы послышался голос Перси Уизли. Судя по возмущенному тону, староста явно был чем-то недоволен. «Пошел, всего доброго», — быстро проговорил Кармак и бросился наверх, перепрыгивая через одну, а то и через две ступеньки. В гостиную ввалились два огромных комка шерсти, подгоняемые Перси. «Вы совсем с ума сошли, все и так в панике, еще и вы чудить надумали», — распалялся старший Уизли. «Мы просто пошутили», — пытались оправдываться мохнатые создания. «Во-первых, потрудитесь принять нормальный вид, когда разговариваете со старостой», — строго произнес Перси. «Во-вторых, если вы продолжите этот цирк, мне придется. Нас с ней уже оштрафовал, Недовольно сообщил Фред, мохнатость которого уменьшалась буквально на глазах. «Мы с дуру на него выскочили», — буркнул Джордж, вслед за братом возвращавший себе приличный вид. «Так что второй раз можешь не снимать баллы». «Да, не перенапрягайся. Не буду снимать с вас баллы», — заверил их Перси. «Но если это повторится, я буду вынужден написать матери. А теперь марш в комнату, и чтоб до утра вас никто не видел». Близнецы насупились и побрели в сторону спален мальчиков. «Он мне сейчас маму напомнил», — поежился Рон. «Да ну его», — Фред и Джордж уже появились на лестнице, где стоял их младший брат в компании Саши и Невилла. «Видели бы вы, как Малфой верещал. Мы и не думали, что он может так быстро бегать». Все пятеро парней расхохотались. «Сказал, в комнату, живо!» — раздался крик старосты, и близнецы ушли, звонко хохотнув напоследок. Часть вторая. Глава 14. Зачем нужен дуэльный клуб? Приближались рождественские каникулы. МакГонагалл готовила списки учеников, которые планировали остаться в школе на Рождество, и Саша даже немного призадумался, стоит ли оставаться в замке, где половина считает его наследником, либо же съездить к Дурслям на пару недель и сменить обстановку. Судя по списку, из школы планировалось массовое бегство в теплые безопасные домики, и Александр здраво рассудил, что практически пустая гостиная намного лучше, чем общество дорогого кузена. Гермиона и Рон тоже решили остаться, хотя Саша бы предпочел отдохнуть от любой компании. Кроме них оставались и Фред с Джорджем, и Перси, и, к огромному сожалению, Малфой, Крэп и Гойл. Были еще ребятки с других факультетов, которые никак не могли определиться, остаются они или уезжают. Эти товарищи меняли свое решение по нескольку раз на дню, чем окончательно утомили профессора МакГонагалл. «Не буду ничего вычеркивать, мисс Сэкшком», — не выдержала заместитель директора, когда третьекурсница с Рейвенкла в седьмой раз сообщила, что уезжает домой, пока вы не покажете мне свой билет. Все слышали. Учеников, которые изменили решение и желают покинуть школу на зимние каникулы, отмечают только при наличии билета. Сцена развернулась утром посреди большого зала, и слова МакГонагалл услышали все. «Они еще не знают, что билеты можно сдавать», — хохотнул Фред. «Надеюсь, не узнают», — вклинился в разговор Саша. «Иначе съедят мозг не только МакГонагалл, но еще и билетеру. А представьте, какая будет паника, когда билеты закончатся». К близнецам или Джордану он подсел один. Рон, Невилл, Симус и Гермиона отчего-то застряли у входа в большой зал. «Ведь эта идея», — Джордж подскочил от возбуждения. «Если билеты закончатся, несчастные захотят их купить любой ценой. Читай». Втридорога подмигнул Саша. «Хочешь скупить все билеты и толкать их по спекулятивной цене?» «Нет, это не для нас. Стартового капитала не хватает», — Фред приуныл. «Нужно как минимум 70 галеонов. Зато выручить можно сотню, а то и все 150», — прошептал Александр тоном змея-искусителя. «Кстати, с 70 галеонами ты загнул. Купите сотню билетов, а всеобщая паника сделает свое черное дело. Спорим, девуля, на которую МакГонагалл накричала, заплатит вам больше всех. Билет стоит 8 секли». Джордж извлек из кармана мантии небольшой блокнотик и принялся записывать. «Нужно 47 галеонов и 1 сикль. Ну, сикль у меня есть. Вопрос в 47 галеонах». От последней фразы близнецов синхронно передернуло. «Вы думаете, я даром тут сижу?» Саша окончательно слился с образом коварного змея. «Значит так, сегодня же топайте за билетами, 70% выручки моих, 30% ваши. Ты хочешь сказать, что...» Джордж быстро нацарапал что-то в блокнотике и удивленно воззрился на полученную цифру, что мой один сикль превратится в 42 галеона. «Тут, должно быть, ошибка». Но нет, ошибки не было. Джордж пересчитал еще два раза, явно не веря своим глазам. Еще три раза поупражнялся в арифметике Фред. И действительно, если мероприятие выгорало, близнецы, на двоих, конечно, получали 42 галеона. Впрочем, это была максимальная прибыль от затеи. Саша рассчитывал как минимум вернуть свои 47 галеонов и остаться в небольшом наваре. Деньги у него были, и канитель с билетами Александр затевал не ради баснословной выручки. Парню просто было интересно посмотреть, как студенты, будто хомячки в колесе, будут гоняться за билетами. А еще он очень не любил, когда кто-то меняет по три раза на дню точку зрения. «Тебе не интересно?» раздался над головой у Саши голос Гермионы. Парень так погрузился в собственные мысли, предвкушая небольшое развлечение, что абсолютно не слушал Гриндджер, которая, как оказалось, распиналась целых две минуты. Дуэльный клуб. Симус и Невилл идут. Можно сразиться с чудовищем, воодушевленно замахал руками Финниган. Вызвать его на дуэль и победить, подхватил Рон. Стать героем школы и получить золотую памятную табличку в зале наград. Последующие поколения будут тебя ненавидеть, за то, что твою дурацкую табличку нужно натирать до блеска, Саша скептически пожал плечами, больно надо. Схожу просто так, за компанию, Невилл выглядел так, будто оправдывался. Все идут. Подвела черту Гермиона. Завтра все пойдут с астрономической башни рыбкой прыгать, парировал Александр. По-твоему, я должен возглавить это стадо леммингов. Вдруг это будет полезно? Осторожно спросила Джинни, усаживаясь справа от Саши. Я имею в виду дуэльный клуб, конечно. Это ведь добровольное мероприятие. Хорошо, я схожу, неожиданно смягчился парень. Но если что-то мне не понравится, я уйду. Четверо одноклассников протяжно вздохнули. По первому уроку профессора Локонса они знали, что Гарри Поттер вполне может уйти, если ему вдруг что-то не понравится. Да не просто уйти, а с фейерверком. Саша же на этот раз не планировал никаких фейерверков, а просто надеялся, что в дуэльном клубе ему не понравится и он по-тихому оттуда смоется. Собрание было назначено на 8 часов вечера, и у Александра было сразу несколько вариантов, как провести это время с пользой. Тем более, что Снейп неожиданно отменил вечерние занятия по зельеварению. Эта радость настигла Александра после трансфигурации. «Эй, Поттер!» – окликнул парня знакомый голос с противными повелительными интонациями. «А что у меня для тебя есть? Бойтесь донайцев, дары приносящих!» – проворчал Саша и повернулся к источнику звука. «Малфой, учти, в старину головы рубили за плохие новости, а у меня и так с самого утра настроение не к черту. Что ты сказал, Поттер?» Презрительно сморщился Малфой. «У меня нет на тебя времени, просто профессор Снейп просил передать тебе вот это». Драко сунул Александру кусок пергамента и поспешил к стоявшим поодаль Крэббу и Гайлу. Саша озадаченно почесал в затылке и развернул послание. «Занятие отменяется. Вторник. 6 часов. Эссе о рыбе собаке и использовании ее органов в зельеварении. 120 дюймов. Да пошел ты», — горестно простонал Саша, обращаясь к пергаменту. «Еще и 80 дюймов о классификации троллей по ареалу обитания. Накрылись мои выходные медным тазом, а точнее оловянным котлом. К половине восьмого Саша уже был близок к тому, чтобы начать убивать. Сведение о рыбе собаке вместе со свойствами всех ее органов набралось на несчастных 20 дюймов. Парень собрался было разбавить эссе водой по старым проверенным студенческим традициям, но вовремя передумал. С ней вряд ли оценил бы такой хитрый ход, еще и взыскание бы придумал. Пришло время спускаться в большой зал, и Александр с каждой секундой приближался к мысли, что лучше вместо дуэльного клуба смотаться в библиотеку и порыться в старых учебниках. Но было еще кое-что. А ведь с ней вряд ли просто так отменил бы наши занятия. Отказать себе в удовольствии пройтись катком сарказма по моим умственным способностям. Нет, тут все не так просто. Скорее всего, это с ней будет учителем в дуэльном клубе. В таком случае мне светит еще и пилюля за прогул этого чудо-мероприятия. С такими печальными мыслями Саша сложил вещи в сумку и поплелся вниз, на собрание. Часть сознания все еще лелеяла надежду на то, что удастся смыться с этого сборища. Сборище было поистине грандиозным. В большой зал сползлась практически вся школа. Обеденные столы были куда-то вынесены, вдоль одной из стен выстроили золотые подмостки. Это не в стиле с ней, подумал Саша. Предчувствуя необходимость скорого бегства, парень не стал отходить далеко от дверей. Точнее, он просто подпер плечом дверной косяк и раздраженно махнул Рону, который протискивался в первые ряды, сжимая в руках перемотанную волшебной лентой палочку. Толпа галдела, обсуждая, кто же будет их тренером. Вспомнили и дуэльное прошлое Флитвика, и необычайное мастерство МакГонагалл, и поединок Дамблдора с каким-то волшебником, изменивший ход истории. «Подойдите поближе», — раздался с подмостков голос. В личном списке раздражающих звуков он занимал почетное второе место после голоса Малфея. На подмостках стоял Локонс в лиловой мантии, а чуть позади него маячил Снейп в обычной одежде. По лицу Зельевара нельзя было что-либо прочитать, пока тот не перехватил Сашин взгляд. Александр вмиг подумал, что Снейп бы предпочел заниматься зельями с этим Поттером, а не ассистировать попугаю переростку с манией величия. Саша сдвинулся на полшага в сторону выхода, и этот маневр от Зельевара не укрылся. Пока Локонс распалялся о необходимости дуэльного клуба и своей роли в его организации, Александр выскользнул в коридор, стараясь не привлекать всеобщего внимания. Впрочем, оказавшись за пределами большого зала, паренек что есть сил рванул в сторону библиотеки. «Добрый вечер», — мадам Пинс удивленно посмотрела на посетителя поверх очков. «И что это вы не в дуэльном клубе?» «Локонс», — коротко ответил парень. «А теперь можете посоветовать книгу о свойствах рыбы, которая собака». Мадам Пинс уже ничему не удивлялась. Саша захаживал в библиотеку не реже Гермионы, а запросы у него, благодаря головоломным заданиям Снейпа, были подчас весьма неординарными. Однако библиотекарь хорошо знала свои книги, и вскоре на столике перед Александром появилась небольшая стопка книг, некоторые из которых наконец-то увидели своего первого читателя. У небольшого томика «Магия народов мира», Папуа, Новая Гвинея еще странички были склеены, хотя издана она была 10 лет назад. Пролистав предложенные книги, Саша чуть не бросился обнимать мадам Пинс. Информации должно было хватить с головой. Поинтересовавшись, какие книги можно выносить, парень приступил к работе. Начал он, конечно, с книг, которые не сможет взять в гостиную. В 9 часов мадам Пинс чуть ли не пинками выгнала Александра из библиотеки и даже разрешила взять одну невыездную книгу в гостиную. Ну, и как прошло? Поинтересовался Саша у одноклассников, как только вернулся в башню Гриффиндора. Ужасно, ответила за всех Джинни. Похоже, она единственная сохранила способность связно разговаривать. Гермиона только злобно шипела и вычесывала из своей шевелюры целые клочья волос. Рон прижимал к лицу глыбу наколдованного льда, Симус был подозрительно бледным и постоянно икал, а Невилла вообще не было в гостиной. «Скажите, что пришел Филч и всех пытал?» – простонал Саша, сгибаясь пополам от смеха. «Нет, нам всем показали одно заклинание, а потом разбили всех присутствующих попарам и объявили дуэль. Гермиона была в паре с Мелисентой Булстроуд. Они просто побросали палочки и принялись таскать друг друга за волосы. Банальный бабский мордобой», — поморщился Саша. «Далее. Рона поставили в пару с Крэббом. Ты же знаешь, у моего брата палочка не совсем хорошо работает. Он применил заклинание разоружения, а Крэбб вместо того, чтобы выпустить палочку из рук, стал фиолетовым в зеленую крапинку. У этого увольня и так с магией не очень, так что у них тоже был, как ты выразился, мордобой». Симус стоял в паре с Гайлом. Тот применил какое-то странное заклинание, и Симус просто взлетел и принялся кувыркаться в воздухе. «Как ты уцелела?» – поинтересовался Александр. «Была в паре с Луной. Мы по одному разу разоружили друг друга, и все. Вообще-то мы и должны были отрабатывать разоружающие, а не бросаться друг в друга разными заклятиями, которые когда-то слышали от старших. Где Невилл?» – перебил Саша младшую Уизли, которая в этот момент напоминала Гермиону, так страстно она увлеклась нравоучениями. «Все в порядке», — Долгопупс ввалился в гостиную. «Джастин жив», — просто испугался сильно. «Она не ядовитая была». «Кто?» — ужаснулся Александр. «Невилла поставили в пару с Малфоем. Тот применил какое-то странное заклятие, и у него из палочки змея вылетела. Снейп хотел ее убрать, но Локонс подоспел первым». Саша вздохнул и возвел взгляд к потолку. Последняя фраза ничего хорошего не сулила. «Он ее просто подбросил», — пояснил Невилл. «Змея пролетела через половину зала и упала перед Джастином с Хаффлпаффа, начала бросаться на него. Пока Снейп протиснулся через толпу, Джастин успел здорово испугаться. Мадам Помфри дала ему снадобье от истерики. Понял смысл дуэльного клуба. Вы должны сами друг друга перебить, чтобы наследнику никто не достался», — Александр криво ухмыльнулся. «Я даже рад, что смылся оттуда. Кстати, а где ты был?» — спросила Гермиона, снимая с расчески огромный ком. Кажется, копна волос ее заметно уменьшилась в объеме после собрания дуэльного клуба. «В библиотеке», — пожал плечами парень, и из-за глыбы нетающего льда раздался стон Рона. «Закрой рот. Снейп из-за вашего идиотского клуба перенес мое занятие и закатил мне огромное письменное задание. Это интересно», — Гриффиндор наклонила голову. «Очень. 120 дюймов о рыбе-собаке, которая в нашей полосе никому и в хрен не впилась. Правда, на Карибских островах ее печень нашла очень интересное применение, но я вам рассказывать не буду. Саша увидел, что Гермиона сгорает от нетерпения. Во-первых, я еще сам не дочитал до конца, а во-вторых, вы потом неделю есть не сможете. Гринджер вздохнула и поплелась в спальню, пожелав всем приятных снов. Почему-то Саша был уверен, что завтра эта заноза первым делом понесется в библиотеку искать сведения о рыбе-собаке. Вслед за Гермионой по спальням расползлись и остальные. Вскоре Александр остался в гостиной один. Он твердо решил не ложиться, пока не допишет эссе по зельям, поэтому уселся за стол и заскрипел пером. Где-то около 10 часов вечера портрет полной дамы с шорохом отъехал в сторону, и в гостиную прошмыгнули два рыжеволосых парня. «Гарви, чего не спишь?» Близнецы расположились с двух сторон от Саши. «С ней», — коротко пояснил парень. Джордж незамедлительно сунул нос в записи, а Фред достал из внутреннего кармана мантии стопку билетов, перетянутую тесемочкой. «Мы думали, это будет сложнее», — хохотнул рыжий. «Билетеру вообще безразлично, кто и сколько билетов покупает, лишь бы выручка в кассе соответствовала количеству проданных билетов. Однако вы задержались», — Саша недоверчиво покосился на Фреда. «Перси обходили», — недовольно буркнул Джордж. «Кстати, его еще не было. Он патрулирует коридоры сегодня». «Не было. Вот и ладушки», — Джордж все еще не отрывал взгляда от Сашиного эссе. «Фред, отнеси их в нашу комнату и принеси журнал. Кажется, у нашего маленького друга есть кое-что интересное». Фред округлил глаза и чуть ли не бегом бросился в комнаты. Спустя минуту парень вернулся с толстенькой тетрадью, которая распухла так, будто на нее регулярно выливали по пинте воды, а потом быстро просушивали. Один уголок тетради явно когда-то горел. «Это что?» – недоуменно спросил Саша, косясь на тетрадку. «Наш лабораторный журнал», – Джордж ласково погладил тетрадочку по подгоревшему уголку. «Ты не будешь против, если мы перепишем часть твоего сочинения себе. Меня почерк не к черту, возьмите лучше книги. Только вот эти», – парень подвинул к близнецам стопочку книг, из которых он уже выписал все, что надо. Ребята быстро разобрали книги, Фреду пришлось сбегать за пергаментом, и принялись за работу. Когда спустя еще час в гостиной появился Перси Уизли, он не поверил собственным глазам. Фред и Джордж, два обалдуя, сидели в компании Гарри Поттера и корпели над книгами, тихо поскрипывая перьями. Староста слегка улыбнулся, покачал головой и без лишних вопросов ушел спать. Если бы Перси слышал, как хитренько хихикали близнецы минут 10 назад, он бы точно прикрыл этот стихийный клуб юного читателя. Примечание к части. 1. 304 сантиметра. 2. 203 сантиметра. 3. 1 англ. Пинта. 0,6 литра. Часть 2. Глава 15. Версии, версии, версии. Семестр потихоньку подходил к концу. Ученики все еще метались, ехать домой или нет, а МакГонагалл все так же не желала менять список без предъявления билетов. Замок замело снегом, и последний в этом году урок по травологии был отменен. Укутать мандрагоры профессор Стебль могла и сама, а вот гонять студентов по сугробам никто не хотел. Поэтому вместо теплиц Саша потопал в библиотеку. Ему нужно было занести мадам Пинс книги. Все-таки отголоски прошлой жизни давали о себе знать. Даже будучи заточенным в тельце Поттера, Александр смог не спать всю ночь и доклад все-таки дописал. Теперь он планировал вернуть литературу в библиотеку, а на обратном пути завернуть в подземелье и отдать с ней по работу. «Пусть видит, гад, что я не такой лоботряс, как он постоянно говорит». Мадам Пинс сделала в своем журнале пометки и отправила Александра самостоятельно возвращать книги по местам. Зевая и чертыхаясь, парень побрел к стеллажу с красноречивым названием «Магия народов мира». Этот шкаф находился в дальнем конце зала, и Саша не удивился, что книги не пользовались спросом. Нужно было, как в супермаркетах, ставить никому не нужную фигню на самое видное место. Нет-нет, да и возьмут. А они задвинули этот стеллаж подальше и молчат. То, что книги оказались интересными, парень не отрицал. Раз уж даже Фред с Джорджем так жадно накинулись на них, значит, литература была действительно стоящей. Хорошо, хоть Гринджер забыла о своем желании их почитать, а то бубнила бы сейчас над ухом. Александр достиг нужного шкафа и принялся расставлять книги в алфавитном порядке, как вдруг фраза «Этот Поттер, донесшаяся с другой стороны стеллажа», привлекла его внимание. «Но ведь он победил того, кого», — осторожно сказал девчоночий голос. Да, но как, никто не знает. И вообще, посмотрите на него, он странный какой-то. Говорю вам, он точно наследник. Не может он быть наследником, горячо возразил какой-то пацаненок. Его и на месте нападения-то не было. Конечно, не было. Он ведь не дурак, посылает туда своих приспешников. Уизли и Грейнджер напали на кошку, Финниган по указке Поттера проклял лучшего друга, о выступлении Долгопупса в дуэльном клубе. Эрни, не перегибай, змею вообще-то Малфой наколдовал. Возмутилась девочка. Саша плюнул на все приличие и прижался к стеллажу ухом, чтобы лучше слышать. Малфой тоже его приспешник. Они не общаются, чтобы их заговор не раскрылся. Какой заговор, Эрни? Такой. Семья Малфоев была с темным лордом тогда, но Поттер, будучи маленьким ребенком, победил взрослого сильного мага. Гарри Поттер на самом деле намного сильнее и опаснее того, кого нельзя называть. И он уже начал действовать, он собирает свою собственную армию новых пожирателей. Малфой примкнул к ним еще в поезде, перед первым курсом. Сами вспомните, как он бежал тогда из купе Поттера. Он визжал от радости, что его взял к себе новый лорд. Оба Уизли, Грейнджер и Долгопупс тоже в его свите. Грейнджер же Макгла, напомнил второй паренек. Но она очень умная. Она, их мозговой центр. Поттер завербовал Финнигана. И, наверное, пытался завербовать Томаса. Но тот не дался, и они его, тут рассказчик сглотнул, устранили. Дальше слушать этот бред Саша не мог. Единственное, о чем он жалел, так это то, что не взял с собой мантию-невидимку. С ней он мог бы так эффектно обставить свое появление. А тут придется вылезать из-за стеллажа, как простому смертному. Но почему тогда Дамблдор взял его в школу? Удивленно спросила девочка, пока Александр тихо крался к концу шкафа. Дамблдор его сам боится, уверенно заявил Эрни. В прошлом году я видел, как Поттер шел в кабинет директора, будто к себе домой. Даже без пароля, представляете? Дамблдор сам к нему вышел. «Ты слишком много знаешь, Эрни», – тихо, но четко проговорил Саша, выходя из-за стеллажа. Эффект получился что надо. Трое студентов Хаффлопаффа подскочили на месте, замерли, тупо глядя на Сашу с открытыми ртами, а через 3 секунды с дикими воплями бросились прочь, чуть не сшибив стеллаж и самого Александра. «Макмиллан, Аббат, Смит», – раздался строгий голос мадам Пинс. «Минус 50 баллов с Хаффлопаффа и месяц без библиотеки». «Там Поттер, он нас убить хочет», – заорал убегающий Эрни. Убивать Саша никого не собирался. Он тихо мирно согнулся в 3 погибели за стеллажом и давился от беззвучного смеха. «Это не смешно, вообще-то», – раздался над головой знакомый голос, и тут уже сам Александр невольно дернулся от неожиданности. «Грейнджер, ёпперный балет, ты что тут забыла? Книгу. Ты вчера говорил что-то о рыбе-собаке, вот я и решила почитать. Милости прошу». Саша повел рукой в сторону стеллажа. «Умница ты наша!» «Поттер!» – раздался голос библиотекаря. «Что тут происходит?» «Я что?» «А я ничего!» Раскладывал книги, увидел ребят, решил поздороваться, а они почему-то убежали. Александр сделал самое невинное лицо. «С этими нападениями уже совсем с ума посходили!» – проворчала мадам Пинс и побрела к своему месту. «Все равно, это было не смешно!» – повторила Грейнджер. «Ты их рожи видела!» «Ладно, ищи свою книгу, а я пошел, мне еще к Снейпу надо завернуть, и это нифига не по пути», – вздохнул парень и побрел к выходу из библиотеки. Впрочем, он покривил душой. После исследования замка парень отлично мог спрямлять путь с помощью знакомых проходов за портретами. Снейп, как водится, остался недоволен, хоть виду и не подал. Молча забрал работу и захлопнул двери кабинета перед носом у огорошенного Александра. Парень пожал плечами и побрел прочь из подземелий. В гостиную идти не хотелось, в библиотеке Саше уже ничего не было нужно. Засунув руки в карманы, парень неторопливо шел по коридору, как вдруг перед ним возникла огромная фигура школьного лесничего. Хагрид сжимал в руке мертвого петуха, да и вообще выглядел бы достаточно устрашающе, если бы Александр не знал, что этот мужик весьма добродушный. «Привет», Саша поднял глаза, чтобы посмотреть на бородатого лесничего. «Привет, Гарри», судя по всему, Хагрид был рад видеть его. «Ты чего это не на уроке?» «Отменили». «Вот», заносил с ней реферат, «а теперь брожу». «До трансфигурации еще время есть». «А это у тебя что?» докукарекался товарищ. Вроде того, лесничий стянул с себя огромную шапку. «Что, на бульон теперь?» «Да нет, «Это не я его, не подумай», — быстро заговорил Хагрид. «Душит их, бедолаг, кто-то, второй петух за полгода. Я, ить, не знаю, не то лиса, не то еще какая зараза. Дай, думаю, схожу к директору, пущай разрешит курятник заколдовать». «Пущай, пущай», — кивнул Александр. «Ладно, я погреб, мне еще материал повторить надо. Вдруг придется что-то умное говорить». Кое-как разминувшись с Хагридом, Саша проскользнул в соседний коридор и огляделся. В школе было пусто, все были либо на уроках, либо сидели в факультетских гостиных. Подойдя к знакомому с лета портрету, парень назвал пароль и скользнул в полумрак потайного коридора. «Дебилы», — наконец выругался Александр. «Кто наследник?» «Саша наследник, все правильно. И хитрый какой, не утел его застать, ни следов найти. Ну, теперь у меня в этом деле шкурный интерес». Саша опустился на ступеньку, достал из кармана палочку, а из сумки – учебник по трансфигурации. Настроение было испоганено, видеть никого не хотелось. Чтение книжки в потайном коридоре при тусклом свете люмоса стало неплохим решением. Александр так сильно увлекся чтением, что не слышал ничего вокруг себя. Да и довольно толстые стены не пропускали практически никаких звуков. «Убить!» – знакомый голос оторвал парня от книги. «Дай мне убить тебя!» «Разорвать! Я чую кровь!» Саша вскочил со ступеньки и принялся бестолково оглядываться, водя по сторонам палочкой, на конце которой горел огонек люмоса. «Шаг! Еще шаг! Никого! В потайном коридоре никого не было! Да и кому бы тут быть?» – громко спросил Саша. «Кто может знать об этом коридоре? Хотя, если наследник действительно имеет отношение к одному из создателей школы, информация могла передаваться из поколения в поколение. Так что начнем заново. Эй, кто здесь? Убить?» — повторил голос, удаляясь. Испугался, гад. «А ну, иди сюда, я тебе сейчас покажу». Саша ломанулся за голосом, но его обладатель то ли свернул куда-то, то ли просто испарился. Парень тупо остановился посреди лестницы где-то на уровне перекрытия первого этажа и прислушался. Было тихо. «Да пошел ты, мудак!» Саша подавил в себе желание выругаться покрепче. «Мы с тобой поговорим еще». На этом сидении в тайном коридоре парень посчитал законченным и собирался было уже идти на урок трансфигурации, как вдруг обнаружил, что и книга, и сумка со всеми вещами осталась внизу, у подножия лестницы. Пришлось возвращаться, освещая путь палочкой и стараясь не навернуться со ступенек. По наружной стене бежала вереница пауков. Саша сказал бы, что они были в панике, если бы был уверен, что пауки вообще способны паниковать. Отряхнув сумку и запихнув в нее книгу, шов предательски треснул, Александр снова побрел наверх. «Мало мне утренних разминок и тренировок по квиддичу, нужно еще и круги по лестнице туда-сюда нарезать», – ворчал парень, поднимаясь по ступеням. Благо, хитрый ход должен был вывести его сразу к кабинету трансфигурации. Саша приоткрыл дверь, являвшуюся, по факту, портретом, и выглянул в коридор. Никого не было. Откуда-то снизу раздавались вопли Пивза, но к ним все уже привыкли и просто не обращали на полтергейста внимания, пока тот не переходил к откровенному членовредительству. Александр вошел в пустой класс трансфигурации, уселся на парту и стал ждать остальных. Прошло долгих 5 минут, прежде чем прозвенел звонок, однако вместо одноклассников появилось кое-что другое. На доске сами по себе начали появляться слова: «Уроки отменены. Всем студентам вернуться в гостиные факультетов». Саша задумчиво почесал в затылке, спрыгнул с парты, подхватил сумку и побрел в башню Гриффиндора. «Ты где был?» В проеме портрета его встретила Джинни Уизли, которая уперла руки в бока и ответ желала услышать немедленно. «На трансфигурации. Правда, ее отменили. Что происходит?»